Глава 39. Франциско надеялся, что Беатрис вернулась к гостям, озадаченным необъяснимым поведением исчезнувшего хозяина. Он ценил хорошие манеры и прекрасно знал, что покидать стол и компанию — моветон. Но Симонопио принес ему цветы, чего никогда не делал прежде. Оказавшись в кабинете и усевшись за стол, он вновь осторожно развернул тряпку, с сожалением отметив, что несколько цветков помялись, упав на землю. К тому же сорваны они были довольно давно, их неминуемая гибель приближалась, но Франциско не делал ничего, чтобы замедлить процесс. «Все живое умирает, увядают даже эти чудесные цветы», — думал он. Поставить их в воду было бы всего лишь отсрочкой неизбежного. Однако его это не беспокоило. Симонопио лишил их жизни не просто так. Увидев цветы, Франциско все понял. Мальчик, наконец, достиг своей цели. Мой отец молча смотрел на стоявшего перед ним крестника, который терпеливо дожидался, пока зубчики разума Франциско отряхнут ржавчину и паутину, что покрыли их за годы войны, неопределенности, неукоснительного следования обычаям и традициям прошлого. «Ты добрался до Монте-Морелоса. Шел по горам?» Франциско не нуждался в ответе. Он знал его заранее. Эти деревья в конце прошлого века посадил некто мистер Джозеф Робертсон. Он появился в здешних местах, чтобы проложить железную дорогу, да так и осел тут со своими заграничными идеями. Однажды Робертсон отправился в Калифорнию и доставил оттуда вагоны апельсиновых деревьев, которые надеялся посадить в Монте-Морелосе. Его не волновало, что местные смеются, называя его сумасшедшим гринго, потому что он не желал сажать сахарный тростник, маис и пшеницу, как с незапамятных времен поступали все нормальные люди. «С тех пор в Монте-Морелосе растут эти деревья», — продолжал Франциско. «А мы сажаем то же самое и тем же способом, что и наши предки. И теперь того и гляди, все потеряем. Робертсон уже стар, но деревья, которые он посадил 30 лет назад, живы и будут расти, даже когда он умрет». Дерево, с которого Симонопио сорвал цветы, чтобы подарить крестному, вот уже около 30 лет плодоносит на одной и той же земле. Все это время хозяину не приходилось подготавливать землю, чтобы получить хороший урожай или оставлять ее под пар. Деревья росли, как трава, предоставленные самим себе, но, начав плодоносить, уже не прекращали. Когда-то Франциско пробовал те апельсины. Они были превосходны. В тот день он решил, что посадит свою собственную плантацию, найдет рынок, чтобы сбывать урожай, когда деревья начнут плодоносить. Это решение он принял без колебаний. 30 лет богатых урожаев, продемонстрированные в Монте-Морелосе, рассеивали опасения, что здешняя земля не подходит для выращивания апельсинов. Воплотить идеи, которые постепенно заполняли его сознание, было недешево и непросто, однако он был уверен, что решение всех его проблем — белые цветочки, которые принес ему крестник. «Завтра поеду в Калифорнию. Ты со мной, Симонопио?»